Том 28, глава 44. Император Пламенный хотел встретиться с ним. Цзинин некоторое время колебался. Он был никем иным, как культиватором мирового уровня. Причина, по которой Император Пламенный мог хотеть встретиться с ним лично, была только одна – эталон капсул. Император Пламенный был одним из хранителей эталон капсул, и у нее были необычайно тесные отношения с покойным гегемоном, учителем Нина. Скорее всего, ее можно было считать женой его учителя и почти крестной матерью Нина. «Покажи дорогу», – попросил Нин. «Следуй за мной». Помощник немедленно пошел вперед, но в душе он чувствовал себя озадаченным тем, что за отношения связывали этого молодого мастера мирового уровня и его императора. Помощник вел Нина вперед. Некоторое время спустя уже хранитель императорского уровня лично показывал Нину путь. Через некоторое время они пришли на огромный, мирный двор. Во дворе было два озера, одно из которых было заполнено пылающей лавообразной жидкостью. Что касается второго озера, оно было заполнено замерзшей жидкостью, которая была настолько холодной, что прилегающая зона была покрыта слоем льда. Между этим пылающим озером и замерзающим озером стояло древнее, низкорослое, но крупное дерево. Под деревом стоял стол, на стуле сидел мужчина. Верхняя часть тела мужчины с огненными волосами была ногой. Он сидел, глядя на Нина оценивающим взглядом. «Император», — почтительно сказал хранитель, — «Черный Север прибыл». «Ты можешь идти», — сказал император Пламенный. Хранитель немедленно удалился, оставив Нина наедине с императором Пламенным. «Этот младший приветствует тебя, император». Нин почтительно поклонился. «Не нужно церемоний, Черный Север. Подойди, присядь». Император Пламенный улыбнулся и указал на сиденье напротив себя. Увидев это, Нин повиновался его жесту и сел. «Попробуй. Вино здесь было доставлено мне разными дао-лордами, которые просили меня помочь им создать разные сокровища. Я не знаю даже половины названий этих вин, и меня это не сильно волнует. Я потратил так много усилий на изучение и анализ свойств различных материалов и ингредиентов. Мне не интересно делать то же самое со своими едой и вином», — сказал император Пламенный. Нин кивнул. «Могу себе представить, сколько усилий вам потребовалось, чтобы подняться до уровня первопроходца этой вселенной. Мне действительно нравится заниматься искусством. Когда я последовал за учителем, я был не более чем одним из ее многочисленных учеников и слуг. Я был совершенно незаметной фигурой. Император Пламенный был полон воспоминаний. Я был довольно медлительным в совершенствовании как культиватор, но мне действительно нравилось изобретать, поэтому я вложил все свои усилия в эту область. Кто бы мог подумать, что я стану дао-лордом четвертой ступени, а потом прорвусь и стану вечным императором. Только позже я понял, что учитель пристально тайно следил за мной. Она помогала мне, вела меня во многом, даже когда я этого не осознавал. Нин вздохнул про себя. То, что император Пламенный приобрел вечность, было доказательством того, что если вы действительно посвятили себя определенной профессии или ремеслу, вы можете совершать чудеса. Но, конечно же, это случалось только в случае, если вас направляла такая мощная фигура, как эталон капсул. В конце концов, эталон была одним из трех древних исконных звездных королей, которые существовали с момента рождения этой вселенной. Несмотря на то, что она не тратила много времени или сил на изобретение, она по-прежнему считалась одной из трех лучших в этой вселенной. Ей не составляло особого труда помогать императору Пламенному. Если бы он просто слепо учился без такого мудрого учителя, маловероятно, что он смог бы получить вечность. «Я заметил тебя, как только ты приехал сюда». Император Пламенный посмотрел на Нина. Нин был поражен. «Мм, ты не был охвачен жадностью, несмотря на то, что видел столько сокровищ. В конце концов, ты выбрал кровавое оружие». Император Пламенный кивнул, улыбнувшись. «Неплохо. Кажется, ты понимаешь, что для того, чтобы стать действительно могущественной фигурой, тебе все равно придется полагаться только на свою собственную силу. Полагаться на удачу и древние артефакты – это путь, который редко приводит к тому, чтобы стать по-настоящему непобедимым. Ты – культиватор меча. Культиваторы мечей, которые действительно были доминирующими силами своей эпохи, полагались только на меч в руках, а еще, возможно, на мощные тайные искусства, которые они создали», — сказал император Пламенный. Нин кивнул, понимая, о чем ему говорят. В древней библиотеке Дворца Меча он видел немало тайных искусств и, таким образом, он понимал, что многие из наиболее могущественных дао-лордов опирались на мощные секреты искусства, которые они разработали. Это было верно почти для всех, кто был чудовищно талантлив. У самых ужасающе могущественных дао-лордов и императоров свои уникальные методы, вздохнул император Пламенный. У некоторых дао-лордов есть такие могущественные способности, что даже я предпочитаю держаться от них на расстоянии. Например, есть дао-лорд, которого я знаю, как дао-лорд другой путь. Он использовал свое собственное дао, чтобы создать поистине неземное тайное искусство. Ему удалось полностью слиться со стеклянным морем Уган, которое естественным образом сформировалось из первозданного хаоса. После освоения стеклянного моря Уган, с помощью одной только мысли он может превратиться в огромное море стекла и обрушить его на тебя. Пойманный в ловушку даже кто-то вроде меня, вероятно, погибнет. Нин потерял дар речи. Тем не менее, в этом был смысл. Вскоре после ухода из трех царств он попал к дао-лорду Бесплодные Земли. Хотя он был всего лишь дао-лордом третьей ступени, его способности к предсказаниям по вычислениям были просто невероятными. Каждый раз, когда он догадывался, что приближается опасность, он немедленно уходил, это делало его убийство почти невозможным. Хуже того, если вы оскорбили его, но не смогли убить, он мог бы вычислить возможные способы борьбы с вами и действовать против ваших интересов. Вот почему дао-лорд Бесплодные Земли был на самом деле довольно опасным человеком. Эти неземные дао-лорды все довели свои собственные дао до совершенства, дав им непостижимое количество силы. Хуже того, все они ищут оправдания, чтобы попытаться убить императора и сделать себе на этом солидную репутацию. Император Пламенных вздохнул, покачав головой. Достижение вечности – нелегкий подвиг, и все же за наиболее слабыми вечными императорами так беспощадно охотятся, что они даже не осмеливаются показывать миру свои лица. Нин не мог не усмехнуться. То же самое было в бесконечных территориях. Да, лорд все боги преследовал императора Милоба по всей вселенной, а лорд Звезда Рассвета из Дворца Сабли когда-то убил вечного императора тремя ударами своей сабли. Вот почему вокруг было так мало вечных императоров, а выжившие все были фигурами невероятной силы. Хорошими примерами были три гегемона бесконечных территорий, а также император Зеркальный Снег, который был чрезвычайно опытным в вопросе выживания. Император Тришолк был еще одной фигурой, которая также умела выживать. Волшебные сокровища, а хватит одного или двух. Если ты потратишь все свои усилия на сбор волшебных сокровищ, ты никогда не пойдешь далеко. Император Пламенный посмотрел на Нина. Хотя я очень опасаюсь этих чудовищно сильных дао-лордов, я должен сказать, что они выбрали правильный путь. Если они преуспеют и обретут вечность, они станут гегемонами среди императоров. Им немедленно будет предоставлено звание Звездного Короля в Церкви Уничтожения, и в этом будет их невероятная сила. Нин не мог не спросить с любопытством. Разве не все Звездные Короли Церкви Уничтожения на уровне гегемонов? Нет, конечно, это невозможно. Император Пламенный покачал головой. Они просто сильные вечные императоры, которым дали титул Звездных Королей. Если бы они были гегемонами, их бы не выбирали Звездными Королями. Они бы просто были Звездными Королями. Возьми императора Печать Руки, например. Я слышал, что он невероятно силен в дао печати, но он все еще далек от уровня гегемона. Или взять трех исконных Звездных Королей. У них всегда был статус трансцендентных, именно потому, что они все трое были гегемонами, сказал император Пламенный. Нин кивнул. Как он и ожидал, Эталон Капсул действительно была гегемоном. Эталон Капсул – действительно невероятная фигура, сказал император Пламенный. Согласно легендам, она была чудовищем уже даже тогда, когда она была всего лишь дао-лордом, способным легко убивать вечных императоров. Только после достижения вечности она стала гегемоном. Однако нет абсолютных идеалов. Легенды гласят, что тогда, давным-давно, она не была гегемоном. Только после многолетней тренировки в качестве вечного императора она достигла уровня гегемона. Император Печать Руки, в свою очередь, когда-то был незаурядным императором, который полностью сосредоточился на своем дао-печати. К настоящему времени он стал невероятно мощным. Император Пламенный усмехнулся. После того, как ты станешь императором, ты все равно сможешь постепенно продвигаться и становиться все более могущественным, и ты даже можешь выстрелить и достичь уровня гегемона. Однако на самом деле преуспеть в этом слишком сложно. Прошло много лет, но единственным человеком, которому удалось это сделать, была эталон капсул. Нин был потрясен. В королевстве Яркий Берег он слышал, что гегемоном становились лишь тогда, когда величайший из Дао-лордов обретал вечность. Он никогда бы не подумал, что эталон является исключением из правила. Путь совершенствования, путь, где всегда будет последний шанс, вот что было аксиомой. Император Пламенный довольно долго болтал с Нином, расширяя его горизонты. «Теперь ты хочешь получить кровавое оружие, верно?» Император Пламенный посмотрел на Нина, рассмеявшись. «Это дело несложное. Это наша первая встреча, поэтому я отдам кровавое оружие тебе в качестве первого подарка». «Здорово!» Нин был в восторге. Он знал, что есть различия между свежевыкованным кровавым оружием. Некоторые могли быть невероятно тяжелыми и подходили для жестоких позиций, таких как его позиция «Разрушитель небес». Другие, возможно, лучше подходили для его позиции «Капля крови» или «Бестеневой». Но, конечно, кровавое оружие могло постоянно трансформироваться, улучшая свои качества. Даже если оружие сначала не особо подходило, по прошествии времени, оно все лучше и лучше подходило для своего хозяина. Но кровавое оружие, которое изначально идеально подходило, естественно, быстро становилось еще мощнее. Но когда эксперт-изобретатель вселенной лично создавал себе кровавое оружие, это действительно было огромной редкостью. Император, пожалуйста, взгляни на это. Нин сразу же начал показывать свои искусства меча. Мой дао меча состоит из 5 отдельных верховных дао. Когда Нин показал свои искусства меча, наблюдавший за этим император Пламенный был сильно потрясен. Че, что ты даже соединил их вместе? Это включает в себя все аспекты дао меча. Император Пламенный уставился на Нина. Если этот ребенок продолжит расти и развиваться, он определенно станет не просто мощным дао-лордом, а одним из самых чудовищно могущественных дао-лордов. Вероятно, он даже сможет убить некоторых слабых вечных императоров одним ударом своего меча. Император. После того, как он показал свои искусства меча, Нин посмотрел на императора Пламенного. Хаем. Император Пламенный потер подбородок. Твое кровавое оружие должно достичь вершины совершенства в каждом отдельном аспекте. Такое непросто будет сделать, для этого потребуется много материалов. Кровавый меч обычного культиватора меча стоил бы всего около 10 миллионов кубов нектара хаоса. На открытом рынке он, вероятно, просил бы за него около 20 или 30 миллионов кубов. Но дао меча Черного Севера было дао, которое охватывало все виды меча, дао, которое преследовало истинное совершенство. Одни материалы, вероятно, будут стоить ему 30 миллионов кубов. Ха-ха, ну, поскольку я обещал, что сделаю его тебе, я его сделаю. Император Пламенный рассмеялся. Я не разорюсь из-за одного оружия. Император, внезапно сказал Нин, у этого младшего есть довольно возмутительная просьба. Возмутительная просьба? Император Пламенный рассмеялся. Не стесняйся, говори. Он только что обещал потратить 30 миллионов кубов драгоценных материалов. Сейчас он чувствовал себя довольно щедрым и великодушным. Ты уже видел искусство меча этого юниора. Честно говоря, было бы прекрасно, если бы у меня было 6 кровавых мечей. В этом случае моя сила умножилась бы во много раз. Нин поспешно сказал. Но, конечно, этот юниор не посмел бы попросить тебя подарить мне 6 мечей, если тебе что-то нужно. Просто скажи мне, и я сделаю все, что смогу. У меня также есть кое-какие драгоценные сокровища и нектар хаоса. Я определенно никогда не попрошу тебя действовать себе в убыток. Нин искренне желал получить 6 кровавых мечей. Он хотел 6, независимо от того, в какую сумму это ему обойдется. Учитывая отношение императора Пламенного, он, вероятно, предложил бы ему эти 6 единиц кровавого оружия по очень низкой цене. Следуя логике, Нин считал, что он сможет себе это позволить. 6. Император Пламенный вытаращил глаза. 6 единиц кровавого оружия? Твоя просьба действительно возмутительна. Том 28, глава 45. Интересная информация, просто скажи мне, сколько тебе нужно, император, без стыда заявил Цзинин. Для молодого культиватора мирового уровня было ничем побыть немного бесстыжим перед вечным императором. Ведь на кону стояли 6 кровавых мечей. Немного толстокожего бесстыдства не помешает. Император Пламенный потерял дар речи. 6 кровавых мечей, даже если не брать в расчет количество изнурительной работы, которую мне придется вложить в них. 6 единиц кровавого оружия, знаешь ли ты, сколько будут стоить одни только материалы? Есть у тебя какие-либо идеи? Ты действительно осмеливаешься заявить, что ты покроешь расходы? А какова будет цена? спросил Нин. «Сделать индивидуальные мечи для тебя, твои мечи будут отличаться от всех других кровавых мечей. Твое дао меча охватывает все направления, а это значит, что кровавое оружие также должно быть действительно совершенным в каждом аспекте. Только материалы, вероятно, будут стоить как минимум в 3 раза больше, чем материалы, необходимые для обычного кровавого оружия. Это будет стоить в общей сложности 30 миллионов кубов нектара хаоса. 6 мечей стоили бы 180 миллионов кубов». Император Пламенный внезапно разразился смехом, глядя на Нина. «Хорошо, я же обещал дать тебе 1 бесплатно, так что тебе придется компенсировать мне 150 миллионов кубов. Что касается всего моего времени, усилий и труда, мы просто рассмотрим это как отдых. Хе-хе, ты сказал, что убедишься, что я не работаю в убыток, не так ли? Сможешь ли ты найти такую сумму?» Нин молчал, он действительно не мог сказать ни слова. 150 миллионов кубов, это было так, так. Да, лорд, единое небо из дворца Огромное Небо был чрезвычайно мощным верховным дао-лордом. Чтобы получить помощь дао-лорда Бесплодные Земли, он собрал почти 20 миллионов кубов нектара хаоса. Это представляло собой практически весь его запас сокровищ. Но, конечно, сокровища и оружие, которые он использовал в битве и которые были частью его собственной истинной силы, он, естественно, не продал. Большинство крупных сил, даже если бы и распродало все свои самые ценные сокровища, вероятно, не смогло бы собрать и сотни миллионов кубов. «Ну-у-у-у». Император Пламенный посмотрел на Нина, дразнящим тоном спросив: «Разве ты не говорил только что справишься с этим?» Нин неистово ломал голову, что ему делать. У него было немало сокровищ, но их стоимость не была даже близкой к 50 миллионам кубов. Император Пламенный пожелал оказать услугу эталон капсул, поэтому он был готов подарить ему 30 миллионов кубов ингредиентов. Это уже было много. Следует помнить, что когда император Пламенный это предложил, он планировал создать только обычное кровавое оружие, которое обошлось бы ему в примерно 10 миллионов кубов. Кто бы мог подумать, что дао меча Нина окажется необычным. Император Пламенный не мог забрать свои слова обратно, и поэтому был настолько щедр, что пообещал Нину, соответствующее ему, даже более дорогое оружие. Но 6, Нин чувствовал, что просьба была чересчур дерзкой, и император, вероятно, не согласится. Такая сумма была болезненной даже для самого императора Пламенного. В голове Нина внезапно промелькнула мысль. «Император», — сказал Нин. Император Пламенный наслаждался неловкостью, которую выражало лицо Нина. Он не мог не почувствовать любопытство, услышав, как Нин зовет его. «Что такое? У тебя на самом деле достаточно сокровищ, чтобы компенсировать это?» У Нина, конечно, было достаточно сокровищ. Костюм покойного гегемона из древних доспехов стоил более 6 единиц кровавого оружия. Эти доспехи были созданы самой эталон капсул, а это действительно было бесценно. Не было никакой возможности купить такое сокровище. Что касается 2 дао-печатей, которые дал ему покойный гегемон вливал все свои силы в создание каждой дао-печати. Их также невозможно было найти на каком-либо рынке, и они действительно более чем компенсировали бы кровавое оружие. Но Нин никогда не будет продавать их, если только он не сойдет с ума. Последние козыри, вроде таких, просто нельзя было продавать. «У этого юниора есть немного информации, которую он может продать», — сказал Нин. «Я думаю, эта информация должна стоить 150 миллионов кубов нектара хаоса». «Информация? Какая информация может столько стоить?» Император Пламенный был заинтригован. «Император», — сказал Нин, — «когда этот юниор вошел в священный регион, он однажды случайно попал в место, где обнаружил огромную горную жилу темного пространственного пламенного камня. Эта гора была высотой более 1 000 000 километров». Император Пламенный был довольно спокоен, но, услышав слова 1 000 000 километров, он был абсолютно ошеломлен. Он вскочил на ноги, глядя на Нина круглыми глазами. «Что ты только что сказал? Размером в 1 000 000 километров? Гора темного пламенного камня?» «Да». Нин немедленно кивнул. «Насколько богата эта жила?» — спросил император Пламенный. «Жила» могла означать разное. «Жила руда из 10 тысяч килограммов породы, содержащая примерно 1 килограмм чистой руды, считалась жилой. Но также жилой считалась и та, в которой 1 000 000 килограммов породы содержал 1 килограмм чистой руды. Разница была огромной. «Пожалуйста, взгляни, император». Нин взмахнул рукой, показав кусок руды. Это был один из кусков, добытых големом Мокшей. Это руда. Император Пламенный мгновенно заволновался, увидев этот кусок руды. Он был истинным экспертом в изобретении, и он сразу понял, что этот кусок появился из невероятно богатой жилы. Миллион километров этого я недостаточно силен, чтобы владеть такой горой. Эта гора руды была настолько большой и ценной, что кто-то вроде него действительно не был квалифицирован, чтобы владеть ей. Фактически, император Пламенный даже не подумал о таких попытках. В конце концов, он был хранителем эталон капсул. Он не мог скрыть от нее что-то подобное. И шахта такого размера, если бы эталон капсул заявил о ней, никто бы посмел ей противостоять. Но я должен сообщить тебе кое-что. У этой шахты уже есть владелец, сказал Нин. Владелец? Император Пламенный был ошеломлен. Император Тришолк, сказал Нин. Император Пламенный засмеялся. Ахахаха. Он, этот несчастный, глупый ублюдок, сейчас император Тришолк самый несчастный вечный император во всей этой вселенной. Император Печать Руки так долго без устали охотился на него, что он не осмеливается теперь нигде показываться. Следуй за мной. Пойдем встретимся с моей госпожой. Император Пламенный подхватил Нина, затем прошел через пустоту и телепортировался из своего поместья. Это действительно была потрясающая информация. Даже эталон капсул была потрясена, услышав это. Она немедленно повела Нина и императора Пламенного из царства Трилистника в священный регион. Вжух! Пятицветный пространственный мост непрерывно парил в воздухе. Эталон, Нин и император Пламенный стояли на мосту. Поскольку Нин бежал из священного бессмертного царства после того, как они уничтожили формацию, защищавшую его, он точно знал, где это находится. Это намного облегчило путь. Грохот. Мы на месте. Эталон капсул убрала свой мост, а затем застыла в пустоте пространства с императором Пламенным и Цзинином поблизости. Пылающие языки пламени этого региона не могли даже приблизиться к ним. Эталон, император Пламенный и Нин смотрели сквозь пустоту на огромную красную каменную скалу. Какая огромная жила руды. Император Пламенный был действительно ошеломлен. Хотя Черный Север рассказал мне о том, насколько она велика, она на самом деле ах такая огромная гора темного пространственного камня. Она слишком велика, невозможно ее телепортировать. Наш единственный выбор – медленно добывать руду, мягко сказала Эталон. Заявить свои права на такую гору руды количество людей, которые посмели бы это сделать, можно было бы пересчитать по пальцам одной руки. Эталон была одной из них, но, конечно, если бы кто-то еще первым обнаружил ее, вмешательство было бы трудным. Тот, кто первым обнаружил такое состояние, был тем, кто им владел. Это было общее правило, которому следовали все верховные силы. Но, конечно, если такая персона, как император Тришолк, был первым, кто обнаружил это место, верховные силы были в состоянии взять его силой. Это было похоже на то, как гора Высокий Дракон в бесконечных территориях была насильственно оккупирована всемогущим гегемоном Яркого Берега. Тришолк, этот идиот, он, вероятно, хотел сберечь эту гору для себя, засмеялся император Пламенный. Он не ожидал, что император Печать Руки будет так преследовать его. Несчастный ублюдок. Тришолк эгоистичный, порочный человек по своей природе. Конечно, он хотел бы сохранить эту гору для себя. Эталон капсул медленно покачала головой. Однако, сейчас никто не сможет защитить его. Печать Руки совершенно обезумел. Даже если бы лидер церкви уничтожения взял Тришолка под свою личную защиту, Тришолку все равно пришлось бы постоянно находиться в штабе лорда. Он никогда больше не сможет выйти. Если бы Тришолк хоть раз объявился, учитывая, насколько зол на него Печать Руки, он обязательно убьет Тришолка. Тришолк почувствовал, что его ученика убили, и он знал, что секрет его темного пламенного камня раскрыт. Он был так напуган этим, что спрятался еще глубже. Сейчас его нервы были полностью измотаны. Обезумевший Печать Руки действительно был страшным человеком. Он достиг истинной вершины в Дао Печати. Хотя он был немного слабее, чем эталон капсул или лидер церкви уничтожения, ни один из них не хотел бы видеть его своим врагом. Все потому, что никто из них не чувствовал уверенности в том, что он определенно сможет убить его. Какая огромная гора руды. Царству Трилистника нужно будет эффективно использовать ее и упорно трудиться над добычей руды, кивнула Эталон. Ценность этой руды действительно неисчислима. Пламенный, придется тебе помочь Черному Северу и выковать эти 6 кровавых мечей. Я предоставлю все необходимые материалы. Получить такую гору руды за менее, чем 200 миллионов кубов нектара хаоса. Чем чаще такое происходит, тем лучше. Хорошо, кивнул, рассмеявшись, император пламенный. Нин втайне вздохнул про себя. По правде говоря, ни он, ни кто-либо из его приятелей, таких как Единый Ветер или Великая Радость, не имели никаких планов на эту гору. Все потому, что даже большинство вечных императоров не осмелились бы заявить об этом. Кроме того, император Тришолк уже знал об этом месте, что означало, что и другие точно узнают. Таким образом, людей в этой вселенной, которые могли бы бесстрашно и открыто заявлять о правах на гору, действительно можно было бы сосчитать по пальцам одной руки. Нин, Великая Радость и остальные были из другой вселенной, и они были просто культиваторами мирового уровня. Вряд ли они могли еще где-то столкнуться с такими чрезвычайно мощными фигурами. Даже если бы у них был такой шанс, они не посмели бы иметь с ними дело, опасаясь раскрытия своих истинных личностей. Более того, торговля слабых фигур, подобных им, с такими чрезвычайно мощными фигурами, могла привести к насильственному разрушению их душ. Из-за многочисленных проблем, оставив священное бессмертное царство, никто из них никогда не осмеливался раскрыть эту тайну кому-либо еще. Однако Нин имел особые отношения с Эталон Капсул. Она относилась к нему очень хорошо, и даже передала ему 7 глав травяных таблеток. Можно сказать, они были семьей, поэтому Нин осмелился рассказать ей об этой горе. Если бы не их особые отношения, Нин навсегда сохранил бы эту информацию в тайне. Том 28, глава 46. Остался только Цзинин и Эталон Капсул. Император Пламенный и Цзинин смотрели на эту далекую гору темного пламенного камня. Эта порода была одной из многих чудес, порожденных изначальным хаосом этой вселенной. «Черный север», — внезапно сказал император Пламенный, — «изготовление 6 кровавых мечей потребует довольно длительного времени. Даже если я войду в свое имение и ускорю время, выплавка все равно займет десятки тысяч лет. Тебе придется подождать. Алхимия, изобретения, печати и другие дары занимали огромное количество времени. Верховные силы обычно занимались такими процессами в имениях с ускорением времени. Десятки тысяч лет?» Нин рассмеялся. «Тогда я буду терпеливо ждать этих 6 кровавых мечей. Десятки тысяч лет. Можно сказать, что это длительный период времени, а можно сказать, что короткий». Когда группа Цзинина изначально шла в эту вселенную, ее путешествие в священный регион заняло более 10 тысяч лет. Даже если бы он все еще находился на землях Генезиса, для того, чтобы покинуть священный регион, потребовалось бы более 10 тысяч лет, и затем только отправиться домой. Учитывая, что он был в царстве Трилистника, ему не нужно было пересекать священный регион. В этом отношении он экономил время. Интересно, когда Единый Ветер, Великая Радость и другие покинут землю Генезиса, пробормотал Нин в своем имении в царстве Трилистника. Что касается Суюцзи, она оставалась на внешней стороне цепей первичных сущностей, спокойно ожидая возвращения Нина. Увы, было гарантировано, что она никогда его там не увидит. Примерно через 6000 лет после похищения Нина, бог сердца Единый Ветер вышел из основного региона и вернулся к внешней стороне цепей первичных сущностей. Брат, Единый Ветер, Волна Огня и другие пошли приветствовать его. Учитель, бессмертный сдерживающий слезы, также встретил его. Бог сердца Единый Ветер, ты видел моего хозяина? Сразу спросила Суюцзи. Черного Севера, он вошел в основной регион вместе со мной. Позже мы разошлись и не встретились снова. Что случилось? Лысый бог сердца Единый Ветер все так же был одет в свободную, огненно-красную одежду, которая была на нем тысячи лет назад. Он не мог не удивиться такому вопросу. Суюцзи сразу объяснила. 6000 лет назад я вдруг не смогла почувствовать присутствие моего хозяина, но его сообщение талисман все еще не тронуто. Ты его не чувствуешь? Лицо Единого Ветра тоже помрачнело. Он испытал много опасностей в основном регионе и в результате чуть не погиб. В конце концов, однако, он выжил и вернулся, благословленный большой удачей. Основной регион очень сложен. Вполне возможно, что брат Черный Север пойман в ловушку в пределах одной из его опасных зон. Бог сердца Единый Ветер тоже волновался. Но поскольку нет никаких новостей о нем за 6000 лет, вероятно, он действительно находится в серьезной опасности. Подождем еще немного. Может быть, он все-таки жив. Прошло еще 5000 лет. К этому времени принц Великая Радость тоже вернулся из основного региона. Он тоже не видел Цзинина. Суюцзи была еще больше разочарована и обеспокоена. Прошло более 3000 лет. Небесный огонь яркого берега, наконец, снова присоединился к остальным. И так все, кроме Цзинина, вернулись. Принц Великая Радость, бог сердца Единый Ветер, бог воды Волна Огня, небесный огонь яркого берега, бессмертный сдерживающий слезы, богиня мира Небесная Волчица, фея пламени Сую Цзи, все были на месте. Нам всем повезло разобраться со своими делами, но брат Черный Север пропал без вести, нахмурился принц Великая Радость. О нем давно ничего не слышно. Волна Огня медленно покачал головой. «Мой хозяин определенно жив», — сказала Сую Цзи. «Небесный огонь яркого берега сказал, но мы не можем дальше его ждать. Он пропал уже 10000 лет. Если мы будем просто сидеть и ждать, кто знает, как долго мы пробудем здесь. Я думаю, мы должны вернуться. Если он все еще жив, он вернется. Как только он выйдет, он поймет, что нас здесь нет». Единый Ветер и Великая Радость обменялись взглядами. Их миссия состояла в основном в сопровождении и защите небесного огня яркого берега. Если небесный огонь хотел вернуться, они действительно не могли останавливать его. Фея пламени, то, что говорит небесный огонь, имеет смысл. Если брат Черный Север все еще жив, он вернется сам. Единый Ветер посмотрел на Сую Цзи. «И тебе тоже бессмысленно ждать здесь», — сказал Великая Радость. «И учитывая, как Черный Север внезапно исчез, также возможно, что он уже покинул землю Генезиса. На самом деле он, возможно, уже вернулся». «Вернулся?» — Сую Цзи размышляла. «Это на самом деле было возможно. Земли Генезиса были наполнены тайнами. Вполне возможно, что какое-то особое место телепортировало Цзинина в другое место Вселенной. Если бы это на самом деле произошло, Цзинину было бы бессмысленно медленно путешествовать по всему священному региону во второй раз. Священный регион был просто слишком большим. Даже кому-то, кто был квалифицирован в Дао пространство времени, как принцу Великая Радость, понадобилось бы почти 10000 лет, чтобы пройти его заново. Если бы Цзинин захотел пройти его, это заняло бы гораздо больше времени. Возможно, брат Черный Север действительно столкнулся с особой ситуацией, в результате чего он вернулся в нашу Вселенную, — сказал Единый Ветер. «Пойдемте, вернемся вместе. Черный Север намного сильнее тебя. Он вполне способен сделать это сам. Фея пламени, мы просто увидим Черного Севера, когда вернемся». Все они убеждали ее вернуться с ними. Честно говоря, многие столетия ожидания сильно повлияли на фею пламени, что заставило ее все больше нервничать. Она также понимала, что вполне возможно, Цзинин действительно столкнулся с особым событием, которое привело к тому, что его вытолкнуло из священного региона, и она тут же кивнула. «Хорошо, давайте вернемся». Все 7 из них заработали большие награды на землях Генезиса. Это и вселяло в них надежду, что Цзинин мог столкнуться с чем-то особенным. На землях Генезиса действительно все что угодно было возможно. Принц Великая Радость, бог сердца Единый Ветер и другие провели 3000 лет, прежде чем смогли добраться до поперечного канала и вернуться в бесконечные территории. Понятно, что мастерство принца Великой Радости в Дао пространство времени резко возросло, что позволило им путешествовать гораздо быстрее. Но, вернувшись в королевство Яркий Берег, они узнали, что Цзинин еще не вернулся. Сую Цзи была ошеломлена этой новостью. У нее не было выбора, кроме как вернуться во дворец меча 12 дворцов и спокойно ждать. Альтернативная вселенная. Царство Трилистника. Нин никак не мог попасть к Великой Радости и остальным. Все, что он мог сделать, это терпеливо ждать, пока эти 6 кровавых мечей будут сделаны. Только после этого он мог покинуть царство Трилистника и вернуться в бесконечные территории. В конце концов, ему придется вернуться. Его семья и его друзья были там, как и 3 царства, в мире имения Нина. Свист, свист, свист. Воды океана бросались на песчаные пляжи, а затем снова и снова отступали. Нин сидел в позе лотоса на пляже, его бессмертная энергия потекла, когда вокруг него проявлялись бесчисленные божественные руны. Он тренировался в методах изготовления таблеток из 7 глав травяных таблеток. Внезапно к нему подлетела пухлая фигура. «Учитель, я уже полностью освоил 2-ю главу, которой ты меня наделил». Всемирный бог священная пилюля взволнованно пошел прямо к Нину. «Угу». Нин рассеял свою бессмертную энергию, затем посмотрел на священную пилюлю. «Тогда иди и создай для меня таблетку 1000 песен». Таблетки 1000 песен можно было сделать очень быстро, но это была очень сложная таблетка. Она требовала тонкого контроля над 1000 различных процессов, каждый из которых требовал огромного мастерства и массы навыков. Первые 5 глав 7 глав травяных таблеток использовали пилюлю тысячи песен в качестве способа проверки, успешно ли кто-то овладел определенной главой. Этот раз процесс изготовления таблеток занял в общей сложности 2 дня. Священная пилюля всегда был талантлив в дао-алхимии, но теперь он был, по крайней мере, в 10 раз лучше, чем до того, как пришел в царство Трилистника. «Очень хорошо, я дам тебе 3 главу. Приложи все усилия, чтобы овладеть ей. Если ты справишься с ней, возможно, тебя ждет огромная удача», — сказал Нин. «Огромная удача? А какая?» Священная пилюля был очень любопытным. В последние годы он был полностью сосредоточен на обучении в алхимии в мире имени Нина. Он никогда не блуждал по царству Трилистника, и поэтому он никогда не слышал об эталон-капсул. «Нет смысла говорить об этом сейчас», — покачал головой Нин. «Даже если священная пилюля справится с 3 главой, это не означало, что эталон-капсул захочет учить его дальше». Эталон-капсул была восхитительной фигурой с невероятно высокими ожиданиями. Все, что мог сделать Нин, это порекомендовать ей потенциальных учеников. Что касается того, сможет ли священная пилюля воспользоваться этой возможностью, это полностью будет зависеть от него. Свист. Нин взмахнул пальцем, постучав по лбу священную пилюлю и передав ему 3 главу 7 глав травяных таблеток. Абсолютно невероятно. Человек, создавший этот метод алхимии, абсолютно невероятен. Я учился у него совсем недолго, но мои улучшения в дао-алхимии нереально высокие. Я чувствую, что, если я сделаю еще несколько прорывов, я смогу стать дао-лордом в любой момент, когда захочу. Священная пилюля был очень взволнован. Нин осторожно предупредил. Помни о нашей клятве. Священная пилюля был ошеломлен, затем он сразу кивнул. Прежде чем вернуться в королевство Яркий берег, они никак не могли позволить себе прорваться на уровень дао-лорда. Жизнь в царстве Трилистника была довольно спокойной. Нин никогда раньше не расслаблялся. В прошлом он был полностью сосредоточен на дао-меча, но теперь он полностью овладел и связал свои 5 разных высших дао-меча. Теперь он мог полностью расслабиться. На самом деле у него было смутное чувство, что отдых сейчас – правильное решение. Вот почему он проводил все свое время в мире имении, где поток времени был в 100 раз быстрее нормального темпа времени. Таким образом, десятки тысяч лет в реальном времени переводились на миллионы лет ускоренного времени. 30 тысяч лет реального времени прошло в мгновение ока в царстве Трилистника. Сегодня в мире имении был страшный ветер. Волны моря бросались на берег, а Нин неторопливо сидел на волнах, наблюдая, как они вздымаются и падают. В штормящих небесах можно было рассмотреть силуэт единственного меча, мерцающего сквозь различные искусства меча. Нин внезапно нахмурился. «Мои искусства меча, мне кажется». Нин потратил более 3 миллионов лет, отдыхая в своем мире имении после овладения и связывания своих 5 высших дао. Внезапно Нин почувствовал, что его искусством меча все еще чего-то не хватает. Это еще не окончательное дао меча. Эта мысль внезапно мелькнула в голове Нина. После 3 миллионов лет обучения в искусствах меча он внезапно ощутил это предчувствие. У людей, обучавшихся на этом уровне, предчувствия обычно были очень точными. Том 28, глава 47. «Доброта и благодарность, я что-то упустил», — нахмурился Цзинин, сидя на вершине волны. Силуэт меча в воздухе продолжал наполняться искусствами меча. «Я не понимаю. Я четко овладел всеми 5 верховными дао и отлично соединил их. Нин неоднократно тестировал свои искусства меча. Так почему я чувствую, что мне чего-то не хватает? Чего именно мне не хватает?» Нин снова и снова использовал свой меч, чтобы испытать различные искусства меча. Бах! Он провел 5 ночей и 5 дней, все проверяя, но не добился никаких улучшений. Нин расстроенно завопил, его голос отразился от неба этого мира. Волны всего моря внезапно упали и полностью затихли, почти, как если бы они были заморожены. Ни одной волны не было видно. Фуф! Нин сделал длинный выдох, позволив замороженному морю снова вернуться в норму. Снова появились волны. «Возможно, я слишком нетерпелив», — тихо пробормотал Нин. По правде говоря, Нина ни за что было винить. Он был уверен, что уже нашел свое сильное верховное дао, но теперь у него внезапно появилось ощущение, что его дао меча все еще чего-то не хватает. Это означало, что его верховное дао не было на самом деле высшим. Конечно, он был раздосадован этим. Смочь заметить недостатки в дао меча – это хорошо. Это, конечно, лучше, чем даже не осознавать своего собственного несовершенства. Нин восстановил свое обычное спокойствие. «Я должен сосредоточиться на том, чтобы спокойно медитировать с моими искусствами меча снова. Возможно, когда будет достаточно времени, я смогу естественным образом прорваться на следующий уровень. Мои 5 высших дао уже соединены. Если я смогу сделать еще один прорыв». Нин был озадачен. «Я даже не слышал о чем-то подобном. В Эртулу, культ Востока и другие чудовищно талантливые гении овладели несколькими верховным дао, а затем отлично собрали их вместе. Это представляло собой достижение максимальной вершины власти. Это было тем, что многие великие державы считали истиной. Раньше Нин тоже считал это истиной, но теперь он внезапно обнаружил, что не обязательно именно это является вершиной. Нин потратил еще несколько лет на свои искусства меча, но, конечно же, он провел некоторое время, изучая методы изготовления таблеток 7 глав травяных таблеток. Вскоре прошло более 50 тысяч лет с момента его первого появления в царстве Трилистника. Я, наконец, освоил его. Это непостижимо. На мировом уровне мне удалось справиться с громом 4 эссенций. Нин стоял на вершине горы, его глаза сверкали. Мгновенно из них выстрелила золотая молния. Этот стержень золотой молнии был наполнен резкой аурой. Это был только что созданный 4-составный гром Нина. Когда Нин впервые начал тренироваться в алхимии, он сразу смог освоить гром из 3 сущностей и воду из 4. Теперь, когда он провел 5 миллионов лет в ускоренном обучении алхимии, он добился огромных успехов в этой области. В изготовлении таблеток Нин превосходил даже священную пилюлю. В конце концов, священная пилюля все еще работал над 3 главой, Нин уже работал над 7. Дао-лорд все боги однажды сказал, что у Дао-лорда 1-й ступени будет шанс овладеть 3-м громом. Нин рассмеялся. «Я нахожусь на мировом уровне, но я на самом деле освоил 4-й гром. Ха-ха». Его энергия тумана лазурного цветка была сравнима с энергией Дао-лорда, и его искусства в изготовлении таблеток были абсолютно неземными. Вот почему он смог добиться таких чудесных результатов. «Теперь у меня есть 4-й гром и 4-я вода». Нин заставил их появиться. Бум, бум, бум, бум. Ослепительный стержень золотой молнии и кристаллический поток зеленой воды мгновенно заполнили небо, превратившись в несравненно страшную область цели меча. Домен Инь-Ян теперь определенно был самой мощной атакой Нина на поражение. 4-й гром и 4-я вода могут развить губительно мощные атаки, которые сильно повредят даже дао-лордам 2-й ступени. Используемые в этой области цели меча они могли на самом деле стереть этого дао-лорда 2-й ступени. Пока Нин действительно достиг своего предела с точки зрения контроля молнии и воды, у него не было никаких шансов на завершение воды из 5 сущностей. Скорее всего, ему придется сначала стать дао-лордом. Примерно через 1000 лет после того, как Нин освоил его 4-й гром. «Мастер, мастер, я преуспел, я закончил». Бог мира священная пилюля метался в поисках Нина. «Следуй за мной». После выяснения того, что священная пилюля действительно полностью овладел 3-й главой, Нин немедленно повел священную пилюлю из своего мира имения к эталон-капсул. «Войдите». Нин не мог не задрожать, когда он увидел это темное, холодное имение. Он не мог не вздохнуть. Почему эталон выбрала жизнь в таком месте? Зачем? Нин молча сокрушался, пока вел к ней священную пилюлю. Эталон-капсул сидела в позе лотоса перед огромным лекарственным котлом. Ее черная просвечивающаяся одежда покрывала ее саму и землю вокруг нее. Черный север. Эталон посмотрела на Нина, ее взгляд стал мягче, чем раньше. «Здравствуй, Эталон», — сказал Нин с уважением. Что касается священной пилюли, он послушно упал на колени и поклонился до земли. «Садитесь», — предложила Эталон. Хотя она и предложила им сесть, на самом деле они просто тоже сели на землю в позе лотоса. Священная пилюля украдкой взглянул на Эталон, но не осмелился ее рассматривать. Он просто чувствовал себя весьма озадаченным, он мог ясно ее видеть, но почему он продолжал чувствовать, как будто он не может разглядеть ее черт? «Эталон», — сказал Нин, — «если вы не возражаете, можете просто обращаться ко мне, госпожа», — сказала эталон-капсул. «Госпожа», — послушно сказал Нин. Он уже имел смутное понимание того, что за отношения были между эталон и погибшим гегемоном, а также он понимал, что чувствовала сейчас эталон. Эталон-капсул кивнула. «Ты привел этого молодого человека ко мне из-за 7 глав травяных таблеток?» Нин кивнул. «Он, мой слуга, бог мира священная пилюля. Я уже передал ему 1-3 главы, и он их все освоил. Вот почему я привел его сюда. Сперва улучши котел таблеток тысяч песен. Эталон довольно спокойно взглянула на священную пилюлю. Ее не сильно заботили, так называемые гении алхимии. Гегемоны редко мечтали брать себе новых учеников. Они могли жить в течение бесчисленных лет. Зачем им нужны были ученики? Только по-настоящему исключительные гении, которым они симпатизировали лично, принимались в качестве учеников. У нее было особенное отношение к Нину, поэтому она проявила некоторую благосклонность к тому, кто связан с ним. Именно поэтому она была готова дать шанс священной пилюле. Хорошо, священная пилюля понял, что этот момент мог изменить всю его судьбу. А, когда он увидел огромное озеро нектара хаоса, он был весьма сильно поражен. Он сразу же начал работать над таблетками. Священная пилюля был весьма осторожен, а его котел с таблетками был неплох. Неплохо. Черный север, сколько времени нужно твоему хранителю для того, чтобы освоить три главы? Спросила эталон капсул. Он был в моем мире и менее все это время. Там время течет в сотни раз быстрее, чем обычно. Таким образом, он, должно быть, потратил более 5 миллионов ускоренных лет, честно ответил Нин. Врать могущественной фигуре было бы крайне глупо. Эталон капсул слегка нахмурилась. Более 5 миллионов лет на изучение трех глав, по ее меркам это было довольно медленно. Она, как правило, принимала только самых лучших учеников, таких, как Вертулу или Цзинин. Хотя священная пилюля был чрезвычайно талантлив в алхимии, она бы его не заметила. «Ты можешь стать одним из моих почетных учеников, я полагаю», — эталон спокойно добавила. «Я должна передать тебе первые 6 глав 7 глав травяных таблеток. Дай клятву не распространять это другим». «Да». Священная пилюля был вне себя от радости. Иметь возможность учиться первым 6 главам уже было совершенно невероятно. Эталон подарила ему золотой медальон, который тут же соединился с его телом, когда он коснулся его. Он наполнил его разум определенными воспоминаниями, а также заставил его невольно дать жизненную клятву. Очевидно, эталон не была так нежна с ним, как с Нином. «Спасибо, мастер». После полного запоминания техники, священная пилюля был абсолютно счастлив. Он сразу уважительно поклонился, чтобы выразить свою благодарность. Одни только первые 6 глава позволят священной пилюле значительно опередить в алхимии Дайлорда все боги. Многие формулы лекарств, включенных в первые 6 глав, были на самом деле таблетками, которые могли создавать только вечные императоры. Что касается 7 главы, в ней содержатся самые элитные методы эталон. Она не научила бы им посторонних. Ты, хранитель Черного Севера, да, верно ему служи. Если ты предашь его, не обвиняйте меня в том, что я не проявила милосердия, сказала эталон. Твой ученик понимает, почтительно сказал священная пилюля. По правде говоря, он понимал, что эта возможность, скорее всего, была полностью связана с отношениями эталон с Цзинином. Спасибо, госпожа. Нин тоже чувствовал благодарность. Эталон капсул действительно хорошо относилась к нему. Пламенный, должно быть, в состоянии завершить твое кровавое оружие за 10 тысяч лет. Эталон посмотрела на Нина. Мои предчувствия шепчут мне, что ты, вероятно, уйдешь после приобретения этого оружия. Да, Нин почтительно кивнул. Мои предчувствия говорят, что, когда ты уйдешь, пройдет очень много времени прежде, чем мы с тобой увидимся, сказала эталон. Таким образом ты должен быть очень осторожный на своем пути совершенствования. Если у тебя возникнут серьезные проблемы, ты можешь использовать мое имя, чтобы предупредить тех, кто причинит тебе вред. Это может быть полезно. Также у истинных верховных сил много возможностей. Не полагайтесь слишком сильно на какой-то один метод защиты. Например, мои расчеты показывают, что у тебя есть исконный двойник. Однако некоторые крупные силы, которые хотят убить тебя, могут использовать определенные методы кармы, чтобы полностью уничтожить твою истинную душу, будь то твое истинное тело или твой исконный двойник, сказала эталон. Техника кармы чрезвычайно грозная и имеет эффекты, подобные эффектам кровавых клятв. Они могут следовать этим секретным, скрытым связям и уничтожать истинные души всех твоих клонов и тел. Нин потерял дар речи и поразился, услышав это. После того, как жизненная клятва была нарушена, все тела действительно были бы уничтожены, но на самом деле были и методы атаки, которые могли достичь тех же результатов. Это было ужасно. В будущем ты поймешь, насколько сильны верховные власти, сказала эталон. Таким образом, Ты должен быть осторожным на пути своего совершенствования, и тогда в будущем мы могли бы встретиться снова. Теперь можешь идти. Тебе не обязательно приходить прощаться со мной перед уходом. Да, госпожа. Нин почтительно опустился на колени, выражая свою благодарность. Хотя они встречались друг с другом несколько раз, Нин чувствовал, что эталон капсул действительно ничего не скрывала от него и ничего не замышляла против него. Она действительно делала то, что, по ее мнению, было для него лучше. Нин рассматривал ее, как близкого друга или любимого учителя. Он молча запомнил доброту, с которой она к нему отнеслась, пока он все еще был очень слабым. Заплатить за ее доброту, это было что-то из области отдаленного будущего. Том 28, глава 48. Возвращение после прощания с Эталон, Цзинин расчувствовался. Кто знает, когда они теперь снова встретятся. В конце концов, Эталон капсул жила в другой вселенной. Нин жил в бесконечных территориях. Увы, ему нужно было вернуться. Спустя 60 тысяч лет после того, как он прибыл в царство Трилистника, император Пламенный отправил слугу с сообщением. «Император Пламенный хочет встретиться со мной», — Нин обрадовался. «Как только император покинул свой мир имение, он немедленно приказал мне встретиться с тобой, приятель Даос, очень мускулистый человек», — да, лорд в лазурном продолжил. «Приятель, Даос, пожалуйста, следуй сейчас за мной». «Хорошо, идем прямо сейчас». Нин ждал этого с нетерпением. Он потратил более 60 тысяч лет в ожидании этого кровавого оружия. Вжух, вжух. Две полосы света выстрелили в небо, направляясь прямо к дворцу императора Пламенного. Имение императора Пламенного находилось на окраине царства Трилистника. Однако здесь было много культиваторов. Сокровища императора Пламенного были слишком заманчивы, несмотря на то, что большинство культиваторов не могли на самом деле их себе позволить. Одна возможность взглянуть на них была шансом расширить свои горизонты. «Пожалуйста, иди сюда», да, лорд в лазурной даосской одежде повел Нина в имение. Вскоре они прибыли в частный двор. «Учитель, я привел тебе Черного Севера», почтительно сказал да, лорд в лазурном. «Ты можешь идти. Черный Север, иди сюда, присядь». Император Пламенный сидел с гордой улыбкой на лице. Каждый раз, когда он заканчивал работу над каким-либо сокровищем, он купался в самолюбовании. Он любил ковать сокровища, и это была настоящая любовь к своему искусству в сочетании с невероятным талантом. И, конечно, руководством Эталон Капсул, которая подтолкнула его стать первопроходцем всей вселенной. Нин подавил свое волнение и сел. «Только взгляни на себя. Бьюсь об заклад, единственное, что тебя сейчас волнует, это те мечи». Император Пламенный рассмеялся. «Хорошо, не буду больше тебя дразнить. Посмотри, вот, шесть твоих кровавых мечей». Сказав это, он взмахнул рукой и рядом с ним появились смоляные ножны с шестью мечами, вставленными в них. «Одни ножны, шесть мечей». Император Пламенный улыбнулся. «Ты можешь носить с собой их все одновременно. Кровавое оружие не похоже на остальное оружие, поскольку выкованы они недавно. В них даже пока нет квинтэссенции дара меча. Они абсолютно свежие и чистые. В них еще даже нет духа меча. Таким образом, они будут полагаться на то, что ты вольешь в них свое собственное дара меча, чтобы сформировать их квинтэссенции и породить дух меча. Насколько они разовьются, зависит только от тебя». Нин уставился на черные, как смоль, ножны, парящие перед ним, и шесть мечей внутри них. Он взмахнул рукой. Свист. Мгновенно вылетели шесть мечей. Каждый меч выглядел довольно обычным. Лезвия были очень тонкими, но также и невероятно острыми. «Сначала привяжи их». Император Пламенный посмотрел на Нина. «Ты ведь знаешь, как привязывать кровавое оружие, верно? Наполнить их собственной кровью и питать их своим духом, верно?» — спросил Нин. В конце концов, он был культиватором меча. Хотя приобрести кровавое оружие было довольно сложно, он знал, как его привязывать, на случай, если вдруг посчастливится его приобрести. «Правильно», — кивнул император Пламенный. «Много работай и береги эти мечи. Что касается ножен, тебе не нужно тратить на них никаких усилий. Это не что иное, как обычное вечное сокровище высшего сорта, без каких-либо особенностей. Я просто создал его в форме, подходящей для мечей». Ножны и шесть мечей парили перед Нином. Нин протянул руку, внезапно на ладони появилась рана. Брызнула кровь. Под контролем Нина кровь вылетела шестью потоками и коснулась всех шести мечей. Шесть мечей были черного цвета. Как кормящиеся младенцы, они поглотили свежую кровь Нина. Кровь распространилась над ними, как паутина, поскольку мечи поглощали все больше и больше. Для Нина кровь была не более чем проявлением его божественной силы. После использования более чем половины своей божественной силы его 6 мечей были, наконец, наполнены. Свист. Нин отправил нити своей божественной воли к этим 6 мечам. 6 мечей поглотили большую часть крови Нина, которая содержала как его божественную силу, так и крошечные частички его истинной души. В результате, мечи, естественно, не будут сопротивляться воле Нина, позволяя ему попасть в глубину своих тел. Божественная воля Нина полностью окружила 6 мечей. Это было похоже на объятия матери. Постепенно 6 мечей начали трансформироваться изнутри. Это было похоже на то, как Пани родился из изначального хаоса. 6 мечей уже были наполнены кровью Нина. Теперь, под руководством и возвращенные силой души и воли Нина, они начали чувствовать. По правде говоря, эти чувства были похожи на чувства живого существа. Они будут умнеть, расти и даже совершенствоваться. Именно это и сделал гигантский медведь имения захват звезды Даоса Трилистника. О, вау, ах, послышались один голос за другим, когда фигуры детей стали появляться на поверхности 6 мечей. Под влиянием души и истинной души Нина, они родились, как человеческие дети. Все они казались довольно озадаченными. Как новорожденные, которые только что появились, они даже не умели говорить. «Привет, ребята!» Когда Нин увидел эти 6 духов мечей, он внезапно почувствовал кровное родство с ними. В прошлом, когда он привязывал другие магические сокровища, он тоже был связан с ними, но это были просто обычные связи. А на этот раз, это было почти такое же родство, как когда он впервые увидел свою дочь, Ясную Луну. Это была связь, которая исходила из самых глубин его истинной души. Он чувствовал себя почти как отец по отношению к духам. Вот еще одна причина, по которой это оружие было названо кровавым. Нин улыбнулся, глядя на них, 6. Все они были похожи на младенцев, и все они были совершенно нагими. Нин рассмеялся и использовал свою божественную волю, чтобы передать им кое-какую информацию. В конце концов, они не были смертными детьми. Они росли и учились довольно быстро. Как только Нин прислал им некоторую информацию, они почти сразу научились говорить. «Хозяин, мастер, эй, так ты наш хозяин?» 6 молодых парней начали говорить одновременно. Нин чувствовал себя беспомощным. Хотя они быстро овладели концепцией языка, им потребуется время, чтобы развить ум. Сейчас они были слишком молоды и невинны. «С этого дня вы будете называться в таком же порядке, в каком появились на свет. Итак, ты будешь номером 1, ты – номером 2, ты – номером 3». Нин дал всем свои названия. «Ха-ха-ха», – засмеялся император Пламенный. «Черный Север, ты начал их рассматривать их, как своих собственных детей». Нин был поражен. «Это же были просто мечи, верно?» Но действительно, он дал им имена по порядку рождения, имена, как настоящим детям. Многие крупные силы относились к своему кровавому оружию, как к своим детям. Император Пламенный вздохнул. «Это неудивительно. В будущем тебе будет полезно помогать им расти и крепнуть. Отношения между тобой и твоими мечами будут только укрепляться и углубляться. Крошечное количество невероятного кровавого оружия прорвется до уровня Вселенной, но эти сокровища Вселенной будут по-прежнему ощущать огромную любовь и привязанность к своему первому хозяину. В этом все дело». Нин медленно кивнул. «Меч Вселенной, принадлежавший покойному гегемону меча, отказался принять Нина в качестве хозяина именно потому, что хотел выбрать кого-то, чья личность была более похожа на личность гегемона. С этого дня эти 6 мечей всегда будут с тобой. В любой битве или опасности, они будут рядом», — сказал император Пламенный. «Береги их». «Понял». Нин посмотрел на свои 6 мечей. Впервые он действительно почувствовал, что его волшебные сокровища стали членами его семьи. «Я назову вас, 6, мечами Северная Радуга», — сказал Нин. «Северная Радуга». «Северная, потому что его собственное даосское имя было Черный Север». «Радуга, потому что фея Радуги было даосское имя Юйвэй». «Его величайшая амбиция, его цель, желание стать сильнее и достичь вершины, по большей части мотивировалось тем, что он хотел вернуть ее к жизни. Если бы не она, даже если он все-таки продолжил бы путь культивации, он не действовал бы так исступленно, как сейчас. С мечами Северная Радуга в руках, он проложит себе великий путь сквозь тернии, наполняющий путь совершенствования. мечи «Северная радуга», тогда я стану боссом «Северной радугой». Мне нравится это имя. Я стану третьей «Северной радугой». Я буду четвертой. Они перекрикивали друг друга. Однако последний меч, шестая «Северная радуга», просто покачал головой и пренебрежительно фыркнул. Нин заморгал, потом засмеялся. Затем он отправил свою цель меча в шестой меч. Пять его верховных дао начали объединяться, так как его цели мечей объединились, влившись в шесть мечей и превратившись в их квинтэссенционные ядра. Мгновенно ауры шести мечей резко увеличились. Их ауры внушительно вырвались наружу, и шесть молодых парней были в восторге. Сюда. Нин заставил все шесть мечей полететь в ножны на его спине. Сейчас, по качеству, они уже сопоставимы с вечным оружием высшего класса, сказал император Пламенный. Тем не менее, они будут продолжать расти и двигаться к уровню сокровищ Вселенной. Хотя кровавым сокровищам невероятно сложно вырасти, чтобы стать сокровищами Вселенной, они будут продолжать укрепляться по мере своего роста. Таким образом, им нужно будет потреблять различные типы материалов. Тебе нужно будет предоставить их им. Понял. Нин улыбнулся и кивнул. Помогать им в этом, часть моих обязанностей. Ха-ха, верно. Как следует подними их. Император Пламенный тоже улыбнулся. Император, я не буду благодарить тебя, потому что простых слов не хватит. Я попрощаюсь с тобой, с благодарностью сказал Нин. Угу, кивнул император Пламенный. В тот же день, да, лорд Юйхун вывел его из царства Трилистника. Вот звездная карта нашей вселенной. В царстве Трилистника есть три пространственно-временных туннеля, которые ведут к трем различным частям этой вселенной, объяснил Дао лорд Юйхун. Нин выбрал туннель, который вел к ближайшему выходу к месту, куда он должен был идти. Вот туннель пространства времени, который построила мастер. Она единственная, кто способен создавать пространственно-временные туннели, которые пересекают практически всю нашу вселенную. Дао лорд Юйхун указал на огромный, черный, как смоль, вихрь впереди. Хорошо. Нин повернулся, чтобы посмотреть вдаль, затем вошел в черный вихрь. В этот самый момент холодная, черная фигура стояла за пределами поместья Эталон. Эталон капсул смотрела вдаль. Она видела юношу в белом с черными ножнами на спине. Она наблюдала, как он вошел в туннель пространства времени и покинул царство Трилистника. Том 29, глава 1. Диск пространства времени грохот. Полоса света меча пролетела через поперечный канал. Цзинин невероятно быстро летал при использовании навыка уклонения капли-капли крови, но поперечный канал был слишком длинным. Их группе потребовалось 3 года, чтобы долететь из королевства Яркий берег в другую вселенную. Но теперь Нин летал вдвое быстрее, чем раньше. Вот и я. Когда Нин увидел свет впереди, он в восторге метнулся к нему. В тот момент, когда он прилетел, Нин почувствовал Сую Цзи. Он мог также чувствовать свой другой настоящий клон тела. Он мог также ощущать исконного двойника, который защищал три царства. «Я вернулся», — рассмеялся Нин. Он был дома. Бесконечные территории. Территория бесплодных земель. Незначительная планета хаоса. Свист. На поверхности этой планеты хаоса внезапно появилась фигура. Это был еще один Цзи Нин в белом. «Я получил огромную пользу от этого путешествия в другую вселенную. Я теперь идеально соединил вместе свои 5 верховных дао. Хотя чувствую, что это не истинная вершина дао меча, я надеюсь, что скоро я смогу прорваться до этого уровня». Нин чувствовал какое-то время, когда он был очень и очень близок к истинной вершине. Он провел более 6 миллионов ускоренных лет в царстве Трилистника, и за это время чувство только усилилось. Могло показаться, что он вообще не продвинулся, но на самом деле он медленно накапливал опыт в своем дао меча. Когда он достигнет определенного уровня, он прорвется.